Вопреки распространенному мнению, не так важно знать, к чему вы стремитесь, как что дает вам возможность хорошо себя чувствовать. Мы склонны придавать большое значение логическому мышлению, составлению списков и планов, в которых все этапы завязаны друг на друга. Все это, конечно, важно, но мы часто упускаем из виду то, что приносит нам счастье или просто удовольствие. Мы часто выстраиваем свою жизнь от головы, игнорируя потребности сердца. Человеческое общество так долго превозносило достижения разума, что мы в конце концов утратили связь с интуитивной частью своей личности, разучились доверять ей. Начинайте отслеживать, как влияют на вас те или иные люди, мысли, места, идеи, вещи, песни, мероприятия, еда, одежда. Какое настроение с ними связано? Представьте, что из вашей головы убрали мозг, и для принятия повседневных решений у вас остались только чувства. Никакого логического мышления. Никаких воспоминаний о том, как обстоят дела и чем они могут обернуться. Никаких страхов, что вы будете выглядеть идиотом. Никаких опасений, что потерпите фиаско. Попробуйте провести целый день, обращая внимание только на чувства. Исключительно на чувства. Максимально опустошите свой разум. И по итогу запишите, что для вас изменилось. Фиксируйте любые внутренние трансформации. Дисклеймер. Письменный отказ от ответственности. Да, нам всем приходится делать то, что не нравится. Например, по часу висеть на горячей линии налоговой службы или переносить операцию на коленной чашечке. Однако я имею в виду укрепление мышцы, которая соединяет вас с вашим внутренним компасом и позволяет как можно больше решений в своей жизни принимать под воздействием позитивных чувств. Черт возьми, просто сделай это!